Глава 34. «Ну как?» — Арина крутится передо мной в длинном бледно-лавандовом платье. «Я хочу его с тебя снять». Отбрасываю телефон в сторону и поднимаюсь с дивана. Аринка хохочет, рассматривая себя в зеркале. Заключаю ее в кольцо рук и целую в плечо. «Полагаю, это 10 из 10?» «Сотка. Может, никуда не пойдем?» Стягиваю бретельку платья с острого плечика. Я знаю, как провести этот день более интересно. «Дай угадаю», — прищуривается и ловит мой взгляд в отражении. «Не вылезать из кровати?» «Не обязательно». Подаюсь бедрами чуть вперед, и член тут же твердеет, стоит коснуться ее попки. В этом доме полно еще неопробованных локаций. «Тим!» перехватывает мою руку, подбирающуюся к ее груди, и сжимает в своей ладони. «Опоздаем!» Развернувшись на носочках, целует меня в губы. «Конечно, поцелуй — это громко сказано. Так, невинное прикосновение». «Идем!» — тянет в сторону двери, и я покорно шагаю за ней следом со стояком в штанах. «Все вечером!» — шепчет уже в салоне автомобиля. По случаю свадьбы мой отец откомандировал за нами водителя, который с 6 утра под окнами тусуется. Ловлю на слове. Арина кладет голову мне на плечо, переплетая наши пальцы. До места мы добираемся больше часа. Свадьба Аньки и Дюши будет с выездной церемонией в резиденции с закосом под 19 век. Как только оказываемся за городом, Аринка ускользает к подружкам невесты, которой и сама является. А вот меня тут же подлавливает отец. На нем ярко-синий костюм, от которого рябит в глазах. «Привет!» — киваю, бегло выискивая маму. Поблизости ее не оказывается. Значит, наш разговор может затянуться надолго. «Привет! Как доехали?» «Отлично!» — сую руки в карманы. «Жара адская!» Хочется стащить пиджак, но я почему-то продолжаю в нем париться. С работой что? Все прекрасно. Есть одна идея. Слышал, ты собрал команду. И почему я не удивлен? Смеюсь. Узнаю своего отца. В этом весь он. Держать все под тотальным контролем. Папа улыбается и переводит взгляд на спешащего к нам отца жениха. Серега! Дядь Слава пожимает руку сначала отцу, потом мне. «Тим!» «Здрасте! Ты чего такой возбужденный, Слав?» «Не каждый день, Серега, единственного сына женю. Мужики, давайте по маленькой накатим». Только сейчас замечаю, что банкир Королев спешил к нам с бутылкой вискаря наперевес. Отец оглядывается и берет с фуршетного стола 3 бокала, в которые Королев тут же разливает алкоголь. «Не дрейфь, дядь Слав!» — салютую бокалом. «Я вот на твоего папку посмотрю, когда жениться будешь». «Судя по всему», — ухмыляется, — «дело-то не за горами». Вместо ответа только плечами пожимаю. «Слав, в понедельник мой человек к тебе заедет». «Помню, Сергей Алексеевич, все в лучшем виде сделаем». «Может, Тима моего проинвестируешь?» — закидывает удочку отец. «Так я уже...» Королев хмурится. «Ты не знаешь, что ли?» А вот теперь удивляется папа. «Они с Андреем мне такой бизнес-план презентовали. Так-так-так, Азарин, тебя бортанули?» Сергей Алексеевич ухмыляется. «Да, я не рассказывал ему, что подключил к своей идее Андрюху. С компом он в любых его проявлениях на «вы», зато в финансах шарит». «Все чудесатей», только и выдает папа. «Ну давайте, крепкую семью!» «И не говори!» Королев шумно выдыхает и заглатывает вискарь залпом. Лицо у него тут же краснеет. «Так, все, мужики, я пошел!» Гости подтягиваться начинают. «Соломин будет?» Интересуется отец. «Будет?» Королев убегает. Выглядит это забавно. Он совсем не страняшка, даже наоборот, я бы сказал. А скачет, как молодая антилопа. «Значит, бизнес-план?» — громыхает над ухом отец. «Пользуюсь всеми доступными связями». «Это правильно. Как со Степкой дела? хлопает меня по плечу, уже сделав шаг в направлении фуршетного стола. Нормально, успокоился. Ну и прекрасно.